29. Работа над книгой утраченных сказаний так и не была завершена. Более того, при жизни ни один сколько-нибудь значительный фрагмент этой книги так и не был опубликован. Об огромном объеме мифологии, над которой многие годы работал Толкин и по отношению к которой «Властелин колец» только вершина айсберга, наглядно свидетельствуют 12 томов истории Средиземья, подготовленных к печати Кристофером Толкином уже после смерти отца и выходивших в свет с 1983 по 1996 год. Общий объем серии более 3500 страниц. Фактически это справочник, составленный Кристофером, с добавлением комментариев, указателей и так далее, по сохранившимся рукописям отца и рассчитанный в основном на поклонников и исследователей его творчества. Вот эти тома. Примечание. Хоум означает History of Middle Earth, то есть История Средиземья в переводе с английского. Конец примечания. Хоум 1. Книга утраченных сказаний, часть 1. The Book of Lost Tales, Part 1, George Allen and Unwin, 1983. Home 2, Книга утраченных сказаний, часть 2. The Book of Lost Tales, Part 2, George Allen and Unwin, 1984. Home 3, Баллады Белерианда, The Lays of Beleriand, George Allen and Unwin, 1985. Home 4, Устроение Средиземья, The Shaping of Middle Earth, George Allen and Unwin, 1986. Home 5, Утраченный путь и другие истории, Язык и легенда до Властелина колец, The Lost Road and Other Writings, Language and Legend Before the Lord of the Rings, Unwin Hammond, 1987. Home 6. Возвращение тени. История Властелина колец. Часть 1. The Return of the Shadow. The History of the Lord of the Rings. Part 1. Unwin Hammond. 1988. Home 7. Измена Изенгарда. История Властелина колец. Часть 2. The Treason of Isengard. The History of the Lord of the Rings. Part 2. Unwin Hammond. 1989. Home 8. Война кольца. История Властелина колец. Часть 3. The War of the Ring. The History of the Lord of the Rings. Part 3. Anwen Hymn. 1990. Home 9. Саурон побежденный. Sauron defeated. Harper Collins. 1992. Home 10. Кольцо Моргота. Поздний Симарильон. Часть 1. Morgoth Rings, The Later Silmarillion, Part 1, The Legends of Amon, HarperCollins, 1993. Home 11. Война самоцветов, поздний Симарильон, часть 2. The War of the Jewels, The Later Silmarillion, Part 3, The Legends of Beleriand, HarperCollins, 1994. Home 12. Народы Средиземья, The Peoples of Middle Earth, HarperCollins, 1996. Тома выходили один за другим, но медленно. Так медленно, что за время их выхода само издательство Allen & Unwin дважды успело перейти из рук в руки.